Исполнение заказов. Вот все тут говорят, что без нашего с тобой единства, душа, никакого желания не исполнится. Ну, со мной все ясно. Я действую обычными методами в материальном мире. А что делаешь ты, ведьма хитрющая? Может, откроешь секрет? Есть у меня секрет, моя кочевряжечка. Тьфу ты, это что еще за зверь такой? Нечто вроде джина, живет в старой варежке, конфеты шоколадные любит. Ну и что? Когда я соглашаюсь с твоим желанием, беру варежку, шепчу волшебное заклинание и вызываю кочевряжечку. Вот она-то и исполняет желание. Правда, кочевряжечка у меня капризная. Если закочевряжится, никакими конфетами ее не выманишь. А каким заклинанием ты ее вызываешь? Ха! Так я тебе и сказала. Да мне и не интересно вовсе. Так, из чистого любопытства спрашиваю. Странное у тебя неинтересное любопытство. Ну ладно уж, слушай. Кочевряжечка, вылезай. Все желания исполняй. Будь послушной деткой, угощу тебя конфеткой. А если я сам попробую ее вызвать? Опять из чистого любопытства спрашиваешь? Из чистой любознательности. Ну все, пора смотреть сновидение. Сидит мужик на рыбалке, глядь, а по реке бумажка плывет. Выловил он ее, а это лотерейный билет. Пошел, сверил, а он выигрышный, да на 100 миллионов. Прибегает домой к жене, только и собрался радость свою выкладывать, а она ему: уйди ты, не до тебя сейчас, мама умерла. Мужик про себя: во блин, как поперло. Ну, это так. А если серьезнее, то когда появились вести с хороших линий жизни, ты им начинаешь радоваться и так далее. А не нарушается ли этим равновесие? И не откинет ли вниз? По книге вроде как и не должно, но в жизни именно так и бывает. Ой, осторожненько так радуйся, не повышая важности. Я, по-моему, перерадовалась и, по-моему, съехала назад. Привет, народ. Пробегал мимо, заскочил на огонек, да и думаю, гляну, чем это они тут занимаются. Раз уж тут говорят об удаче, поделюсь своими впечатлениями о трансерфинге, благо знаком с ним уже аж месяц, даже больше. Так вот, после начала практики на меня примерно в течение недели свалилась куча неприятностей. Неожиданностью это не стало, подобное уже бывало. Похоже, когда происходит некий переход на качественно новый уровень взаимодействия с реалом, какие-то сторожевые механизмы реала это чувствуют и пытаются вернуть выскочку на место, но когда понимают, что ничего не выходит, отступаются, чего с дураком возиться. В общем, неделя неприятностей благополучно прошла. Дальше наступило затишье. Полный штиль на целый месяц. Ни плохих новостей, ни хороших. Но вот уже с неделю чувствуются первые подвижки в благоприятную сторону. Пока слабые, робкие, но сама тенденция видна довольно отчетливо. Ловлю их, смакую. Вчера уже получил приятное событие покрупнее. О волне удачи пока говорить рано, но переход на какие-то новые линии жизни явно произошел. Ну и еще пару слов о трансерфинге. Насколько я понял, самое важное в этой системе, как и в той же магии, это овладеть искусством намерения. Пока не умеешь намериваться, или точнее намереваться, трансерфинг будет для тебя пустым звуком, ведь по линиям судьбы тебя двигает намерение внешнее, а чтобы добраться до него, надо разобраться с намерением внутренним. В общем, без владения искусством намерения трансерфинг все равно, что машина без бензина. Если и можно ехать, то только с горки. Ну так как, может, попробуем получше разобраться с намерением? У меня тоже картинка цели, внешнее намерение нарисовалось четко, и с важностью вроде бы не переборщил, а вот сумлеваюсь я что-то, надо бы пообсуждать насчет внутреннего намерения, ясно, что все равно не пойму, какими путями меня к моей цели вынесет, ну а вдруг я что-нибудь не учел, забыл, а при обсуждении это и выплывет? Итак, намерение. За последние недели я убедился в том, что самый простой способ научиться намереваться – это поработать с быстрыми заказами. Быстрые заказы удобны тем, что позволяют сразу оценить результат. При правильном намерении Реал отыгрывает их в считанные минуты. И лишь научившись намереваться, видя, что твое намерение реально работает, можно переходить к более сложным заказам. Этот способ приятен тем, что мир вокруг тебя становится волшебным здесь и сейчас. Видя это волшебство, ты реально убеждаешься в том, что система работает. На основе работы с быстрыми заказами я пришел к следующим выводам. Первое. Намерение должно быть мягким и ненавязчивым. Нельзя давить на Реал. Нельзя волей заставлять его выполнить наше желание. Например, я хочу, чтобы мимо меня пролетела птица. Это самый простой заказ. Я визуализирую нужный слайд, секунд 20, а затем жду, зная, что птица обязательно пролетит. Никаких сомнений, никаких спекуляций, выйдет, не выйдет. Спокойное знание того, что все будет так, как мне надо. Именно такая спокойная уверенность в результате приводит к тому, что птица пролетает мимо меня, причем именно так и в том направлении, что я заказал. Второе. Нельзя придавать результату большое значение. Нужно выработать в себе своеобразный пофигизм. Получится? Хорошо? Нет? Да и фиг с ним. Это полностью согласуется с магическим правилом действовать, не ожидая награды. Любая заинтересованность в результате приводит к тому, что задуманное не сбывается. С точки зрения трансерфинга, это можно объяснить возникновением неких противоположных потенциалов. Третье. Личная сила. Это очень важный момент. Любые действия в магическом мире требуют затрат личной силы. Если личной силы нет, мир не будет отзываться на твои заказы. В трансерфинге есть замечательный способ накопления личной силы – работа с маятниками. Научившись не поддаваться на провокации маятников, человек экономит личную силу, что позволяет ему использовать ее для реализации задуманного. Учитывая, что у простого человека личной силы кот наплакал, те же эксперименты с быстрыми заказами надо проводить осмотрительно, не более нескольких заказов в день. Иначе они не будут выполняться, просто не хватит личной силы. Более того, убедившись на личном опыте, что такие заказы выполняются, следует перестать тратить силу на ерунду и работать уже с реальными ситуациями, а их всегда хватает. Простой пример. У соседей чересчур громко играет музыка, она мешает мне работать. Да, можно сказать, что это маятник, и не поддаваться на провокацию. А можно просто выбрать вариант, где музыка замолкает. Это именно выбор. Ты знаешь, что она сейчас замолчит, и продолжаешь заниматься своим делом. Никакого насилия, нажима, никаких волевых проявлений. Все очень тонко, ненавязчиво. В итоге, через пару минут музыка замолкает. Это и есть правильное намерение. Владимир. Подписываюсь под каждым словом в твоем посте. Не нужно замахиваться на большее. Особенно пробовать влиять на других людей. Уж очень больно потом лечит Реал. Хотя сразу все выглядит как волшебство. Я сейчас с лампочками в парке балуюсь, тушу и зажигаю. Хватает, правда, мне энергии минут на 15-20. Пока. Решила попробовать с птицей. Я сижу, значит, в офисе. Через 5 минут над моей головой пролетает бумажный самолетик. Но это, конечно, не птица. Ну, откуда? Откуда ж птицы в офисе взяться? Наверное, легкое сомнение помешало. У меня был интересный случай. Захотелось поиграть, и я заказала букет цветов. Ну, видимо, не совсем правильно технически, так как представляла себе, что муж дарит букет цветов, но недостаточно четко, что это мой муж и мне. Короче, через минуту я залезла в анекдоты. И первый анекдот, что я прочитала, был: «Если муж дарит жене цветы без повода, значит, повод все-таки есть». А в результате занятий трансерфингом пришла к выводу, что важнее всего поставить и держать в прицеле цель. При этом цель должна быть истинной. То, что хочет ваша душа. Она совсем не хочет быть преуспевающим бизнесменом и тратить время, усилия и нервы на круглосуточную работу. Да, Ей нравится стиль жизни, места отдыха, одежда и прочие атрибуты преуспевающего бизнесмена. Вот и ставьте такую цель. Мол, хочу жить по-человечески. И представляйте все атрибуты вашей жизни. И чем непреклоннее вы будете держать в уме вашу цель, ни на секунду не сомневаясь, что это для вас достижимо, заслужено, тем ближе лучшие линии вашей жизни. А насчет быстрых заказов. Хочу в Россию, не по телеку, в реале. Представляю сосны вековые, излучину реки и прочее. Попадаю в Украине в место фотографически идентичное, красивое. Припомнилась Симорона. Нас устраивает любой результат, но другой. Наш мир лучше знает, как позаботиться о нас. Но нет возможности пока меня на Урал подбросить. Анекдот вспомнил в тему. Жокею досталась старая-старая лошадь, настоящая кляча, а ему надо победить. Просит лошадь: «Ну давай, лошадка, постарайся». Лошадь ему в ответ: «Да ладно, уделаем мы их всех, обещаю, на части разорвем». Ну, забег, значит, эта лошадь еле-еле пересекает финишную черту последней. Копыта разъезжаются в сторону, она падает на живот, лежит и тяжело дышит. Жокей к ней: «Ну что же ты? Ты ведь обещала!» Лошадь в ответ: «Ну не шмогла я». Так вот, пока мы едем на таких клячах, успеха можно ждать очень долго. Это я к тому, что можно свято верить в победу, но толк от этого не будет ни на грош. Даже Зеланд говорит о том, что просто крутить в уме целевой слайд можно до бесконечности. Реальное движение обеспечивает работу с текущими звеньями трансферной цепочки. Вывод. Нам нужно не просто намеревать успех, но реально к нему двигаться, работая здесь и сейчас. Целевой слайд полезен тем, что его визуализация помогает нащупать пути к реализации цели. Если ты пока этих путей не видишь. Если же путь просматривается более или менее отчетливо, нужно работать с конкретными текущими задачами. Я бы даже сказал, с комплексом задач. Ведь обычно к цели ведет не одна тропинка, а, скажем, некая их совокупность. То есть множество близких путей, лежащих в общем русле, но отличающихся деталями. Другими словами, нам нужно провести трассировку пути, наметить некие вехи, ключевые точки, а именно события, лежащие в русле нашего пути, события, без которых в той или иной форме нам не обойтись. Итого, мы держим в уме целевой слайд плюс намереваем мелкие события-вехи, ведущие нас к цели. Возьмем, к примеру, художника, решившего стать знаменитым. Он должен держать в уме целевой слайд плюс намеревать множество ключевых событий, которые станут опорными точками на его пути. Это могут быть выставки, продажи картин в магазинах, встречи с хозяевами арт-галереи, искусствоведами, покупка хороших холстов, рам, красок, кисти и так далее и тому подобное. Эти события не обязательно должны происходить линейно, типа сегодня одно, завтра другое. Нужно просто держать все эти ключевые точки в уме, зная, что эти события реализуются. Художник знает, что его картины, скажем, находятся в трех магазинах. Ему обещали устроить выставку там-то и там-то. Друг обещал привести богатого покупателя иностранца. Неизвестно, какое из этих или подобных событий реализуется первым, поэтому надо держать в уме весь массив ведущих цели событий. И не просто держать, а знать, что эти события произойдут. Намеревать их. Таким образом, намерение должно идти рука об руку с действием. А просто крутить в уме слайды с воздушными замками – это не метод. Будущее создается здесь и сейчас. Обязательно с действием. А иначе это будет не намерение, а обыкновенное желание. А слайды крутить тоже полезно, чтобы зону комфорта расширять. Ну и чтобы не забывать. И еще не так. Я действовала, попу рвала. А оно вот так работает. Ставишь цель, оно, проведение, скажем так, подбрасывает тебе варианты выполнения. Ты их используешь, и все так простенько, незатейливо, без напряга. Типа и не работа, вы же просили, извольте. Наверное, я объяснить не могу. Скоро на себе проверите, поймете, о чем речь. Тут у вас ошибочка. В примере с художником это не этапы на пути к славе, а слайды уже достигнутой цели. А вот каким именно способом он станет знаменитым, вот это как раз планировать и нельзя. Михаил, так я же не планирую для моего художника, каким конкретно путем ему прийти к славе. Я потому и говорю о пространстве вариантов. Он идет по нескольким путям сразу, зная, что какой-то из них окажется выигрышным. Кстати, я привел этот пример не в качестве рабочей модели, а чтобы показать работу с трансферными цепочками. Хорошо, попробуем уточнить пример с художником. Истинной целью хорошего художника будет сам процесс творчества. Это как с писателями. Можешь не писать – не пиши. А уж чувствуешь, что это твое, что душа требует выплеснуть строки на лист бумаги – тогда твори. И вдохновение будет, и радость от осознания того, что твое творение стало достоянием тысяч людей – но вот незадача. Многие великие художники и писатели становились великими только после своей смерти. Наверное, это приятно знать, что когда-то тебя оценят, но человеку хочется хорошо жить здесь и сейчас, поэтому вопрос выбора цели становится тонким моментом. Тот же писатель или художник хочет стать известным только для того, чтобы нормально жить и иметь возможность творить в свое удовольствие, писать то, что он хочет, чего требует его душа, а не запросы рынка. Желание души нельзя ставить в один ряд с потребностями тела и разума. Мы должны дать радость душе, но при этом не забывать и о насущном. Вот именно с этой точки зрения и надо рассматривать любые материальные желания. Желание выбиться в люди, стать известным и тому подобное. Таким образом, мы подходим к главной мысли. Большинство наших желаний не являются желаниями души. Душа может довольствоваться малым. Она может творить в конуре при свете керосиновой лампы. А мы – нет. Теперь о том, что говорила Сарина. Да, часто бывает, что нам подворачиваются те или иные счастливые возможности, причем подворачиваются удивительно к месту. Но есть и обратная сторона медали. Бывает так, что мы пытаемся сделать что-то неправильное, и реал тут же дает нам щелчок по носу. Мы упорствуем, получаем пинок под зад и так далее по нарастающей. Но стоит нам осознать заблуждение и отказаться от необдуманного решения, как все налаживается. А у меня с быстрыми заказами что-то не клеится. Хотя и неприятность с ней заметно поубавилась. Вроде все маятники отслеживаю. Если и потрясывает, то не сильно и ненадолго. Видимо, личная сила, как пишет Вига, только накапливается. Такая мысль. А что, если и быстрые, и дальние заказы еще и записывать или зарисовывать, чтобы лучше визуализировать цель, чтобы не рассеивалось внимание. Помните, люди делятся по тактильным ощущениям, по слуховым, по зрительным. Где-то было такое. Кому на диктофон желаемое наговорить, кому на комп обои соответствующие поставить. Вроде наивно, но, может, не помешает? Насчет того, что простые заказы не отрабатываются, должны. Личной силы на один махонький заказик хватит всяко. Значит, просто не выполняются какие-то условия. А именно, первое, не желать, а просто брать то, что хочешь. Делаешь выбор и отпускаешь ситуацию. Вообще о ней не думаешь. Как там у Зеланда? Отказавшись от контроля, мы получаем еще больше контроля, чем имели. Прямо в точку. Второе. Наплевать на результат. Пока ты жаждешь его получить, толка не будет. Третье. Реалистичность заказов, то есть естественная вероятность события, должна быть довольно высокой. Усложнять будем потом. Народ, подскажите, как от азарта избавиться? Я делаю заказ, очень простой. Он на моих глазах исполняется по времени от 5 секунд до 1 минуты. Потом делаю второй, и снова исполняется. Третий, и снова. Когда получается такая цепочка, то просто поначалу дух захватывает. Кто это делал? Знает, о чем я говорю. В результате безупречность и пофигизм в заказах пропадают куда-то, и все. Так вот, как себя приучить не впадать в эйфорию при продлевании всего этого? Я так понимаю, что потом, когда начнут выполняться более крупные заказы, крышу еще сильнее срывать начнет. Эйфория от неверия и боязни, что пропадает удача. Когда приходит знание, что я король, королева своего мира, все переходит в спокойную уверенность. Я тоже творю на работе, когда не загружено. И еще, насчет визуализации заказов. Очень усиливает постоянная работа по визуализации озвучки и работа с тактильными ощущениями. Хорошо работают обои на компе, надписи и картинки на уровне глаз на рабочем месте и дома. Да, дух захватывает. Чувствуешь себя волшебником. Только есть одна проблемка. Волшебство — это очень быстро заканчивается. Новые заказы отрабатываются все хуже и хуже, потом перестают отрабатываться совсем. Причин может быть несколько. Я пока вижу две. Первая — истощение личной силы. Вторая — включаются защитные механизмы Реала, блокирующие наше вторжение в святая святых небесной канцелярии. Я думаю, что здесь имеют место оба варианта. С истощением личной силы бороться просто. Убедившись, что быстрые заказы работают, надо брать себя в руки и перестать воздействовать на Реал впустую. В конце концов, это просто вопрос безупречности. А вот со вторым механизмом посложнее. Чтобы понять его, для начала лучше обратиться к сновиденному миру. Так вот, обычно вход в осознанное сновидение сопровождается массой эмоций. Любая сильная эмоция – это всплеск энергии. Выплескивая энергию вовне, мы обнаруживаем свое присутствие в сновиденном мире, заявляя всем «Вот он и я!». Дальше прямая аналогия с компьютерным миром. Сисадмин замечает неосторожного хакера и принимает карательные меры. В итоге сновидящий замечает, что количество осов у него неуклонно сокращается. Осознаваться с каждым разом становится все сложнее. В результате осы могут исчезнуть совсем. Так вот, есть вероятность, что в реале работает тот же самый механизм. Если мы чересчур эмоционально реагируем на наши успехи, сисадмин реала тут же обрубит нам трафик. В итоге волшебство закончится. Вывод. Что в сновиденном мире, что в реале нельзя подставляться, нельзя эмоциями обнаруживать свое присутствие. Мы все время должны оставаться в тени. Конечно, такой ответ реала можно объяснить с точки зрения трансерфинга, возникновением равновесных потенциалов, но человеку проще бороться с кем-то, чем с собой. Это как с маятниками. Не мы злимся, нас злят. Очень удобная модель. Так и с программами Реала. Проще считать, что это они перекрывают нам кислород, и принимать меры к тому, чтобы этого не происходило. Но каждый, разумеется, волен выбирать более близкую ему модель. Из ответов можно сделать вывод, что нужно просто ко всему этому привыкнуть. Со временем все станет восприниматься нормально, и состояние не будет теряться. С админами это уж, наверное, перебор. Я склоняюсь к мысли, что Реал откликается на наши заказы только если мы декларируем их на определенном языке, а эмоции этот язык как бы отключают, что ли. Тогда и получается, что заказ есть, а Реал его не слышит. По поводу энергии тоже поддерживаю. Скорее всего, разговор на этом языке требует затрат энергии и накопления поддержания в себе должного уровня этой энергии. Тоже задача. Насчет от неверия и боязни, что пропадет удача, есть такое пока. К сожалению, через это, наверное, все прошли. Самое трудное пока для меня – удерживать состояние пофигизма при размещении заказов. Наверное, единственное лекарство от этого – только практика. Мне кажется, что важность – это просто излишний расход энергии, который основательно мешает полностью вложить ее в мыслеформу. Часть энергии при этом пойдет совсем не туда. Это как если у приемника вдруг начать подергивать колесико настройки, в таком случае информация попадет к нам в искаженном виде или не попадет вообще, поэтому лучше сразу дать себе по рукам за такие желания. Итак, о чем мы там говорили? О намерении, о выполнении заказов. Безусловно, простенькие заказы выполняются, но не все и не всегда. Почему? Бывает, вроде и личной силы полно, из всех пор сочится, и потенциалы зловредные вроде бы дремлют, а заказ не исполняется. Таким образом, мы подходим к еще одной заковыке – течению вариантов. Хакеры сновидений утверждают, что все цепочки событий складываются не абы как, а в соответствии с ветвями так называемого лабиринта или матрицы событий. Опытный маг может пустить развитие событий в любое нужное ему русло, выделив ключевой элемент ситуации. Ключевой элемент ситуации – это некое слабое звено, на котором можно сыграть. Мы сможем более качественно взаимодействовать с реалом, если научимся выделять цепочки событий и их ключевые элементы. Простой пример, реальный. Я опаздываю на троллейбус. Он уже отходит от остановки, а мне нужно уехать. Итог – троллейбус отвязывается от линии, водитель через переднюю дверь выходит и цепляет рога на место, а я через эту же переднюю дверь захожу в троллейбус. В этой ситуации сработало самое уязвимое звено цепочки. Да, я не думал конкретно о рогах, но сам пример весьма показателен. Мое намерение реализовало самый простой и реальный вариант. Если конкретно отыскивать такие слабые места и концентрировать на них наше намерение, эффективность нашего волшебства повысится. Я говорю об этом так уверенно, потому что мне не раз уже удавалось воздействовать на ключевые элементы цепочек. Да, частенько ничего не получается. Слишком много существует факторов, влияющих на ситуацию. Может, в каких-то ситуациях не удается отыскать действительно слабое звено, но порой все реализуется, как по волшебству цепочка складывается, и ты понимаешь, что это не случайность, а результат твоего намерения. Одним словом, ключевые элементы – это как стрелки на железной дороге. Влияя на них, мы можем направлять ситуацию в нужное русло. Таким образом, в целом, речь идет о более точной фокусировке намерения. С маятниками то же самое. Они есть, и мы не можем их не учитывать. Какие-то мы можем благополучно проваливать, каких-то избегать. Но многие все равно оказывают на нас влияние, желаем мы того или нет. И жизнь каждого человека, даже трансерфера, определяется множеством окружающих его центров силы. Мы тянем свои цепочки событий, одновременно участвуя в цепочках событий сотен других людей. Именно поэтому наш путь никогда не является прямой линией. Нас постоянно мотает из стороны в сторону, от одних центров силы к другим. Опять же, это очень сильно влияет на реализацию наших желаний. Чтобы понять это, давайте попробуем рассмотреть процесс реализации какого-нибудь более или менее сложного желания. Скажем, человек хочет получить работу в какой-то фирме, место всего одно, на него куча претендентов. Но наш человек – трансерфер, поэтому принимается за дело с верой в успех. Для начала он проводит трассировку событий, то есть определяет конечную цель, вкладывает в это дело свое намерение. В матрице событий образуются две точки – начальная и конечная. То есть конечный результат уже где-то записан, но условия для его реализации еще не сформированы. Цепочка событий сложится благоприятно в том случае, если в матрице событий будут одновременно изменены десятки, если не сотни других цепочек. Скажем, самый реальный претендент на место внезапно заболеет и не придет на собеседование. У другого сломается машина, и он не успеет к сроку. Наконец, вместо одного представителя фирмы собеседование будет проводить другой, у которого немножко другие требования к подбору персонала, более выгодные для вас. И так далее. Происходит как бы сборка большого конструктора. Наша линия между двумя точками обрастает множеством других, взаимосвязанных с ней цепочек. И весь этот процесс определяется нашим намерением, нашими действиями, прокруткой слайдов и тому подобное. В итоге нужные события случаются в нужное время, все складывается наиболее выгодным для нас образом. Одним словом, конфигурация матрицы событий меняется в соответствии с нашим заказом. это идеальный вариант. Но если наше намерение слабо и личной силы мало, какие-то звенья этого конструктора могут выпасть. В итоге что-то может не сложиться. Возможно, чье-то намерение окажется сильнее нашего, или в самый неподходящий момент нас закрутит еще какой-нибудь вихрь событий, только потому, что вокруг нас полно сторонних сил, и со многими из них мы сладить не в состоянии. Они настолько глобальны, что затрагивают миллионы людей. Скажем, такие события, как дефолт 98-го года или революция 17-го, война 41-го, плюс множество более мелких, но не менее влиятельных событий. При всем желании мы не можем управлять такими событиями. Все, что нам остается, это выйти из соприкосновения с ними с наименьшими потерями. Отсюда вытекает еще один важный принцип – умение быть гибким, быстро приспосабливаться к изменяющимся условиям. Таким образом, на нашем пути к успеху всегда лежит множество препятствий. Для трансерфера шансы на успех значительно повышаются, но и только. Даже Зелан говорит о том, что надо оставлять себе запасные варианты, не ставить все на карту. Те же хакеры сновидений предпочитают подходить к подобным задачам как к своего рода игре. Самое главное – не ставить себя в зависимости от результата. Сравните с тем, что сказал Зеланд о запасных вариантах. Нельзя становиться пленником окружающих нас сил. Искусство мага состоит в том, чтобы уметь подключаться к потоку, брать то, что нужно, и уходить. Тогда окружающие нас вселенские силы никогда не потеряют к нам интереса. Мы всегда будем у них в фаворитах. Если же мы подсядем на тот же трансерфинг или любые другие методы управления реалом, привыкнем получать все на халяву, то в один прекрасный день потеряем свою удачу. Вселенские силы просто отвернутся от нас, как от хапуг и стяжателей. Уверен, что трансерферов это касается тоже. Что же получается? Радоваться нельзя. Удачу спугнуть можно. Вы спросите у зеркала. Ведь мир — это дуальное зеркало, которое все ваши представления воплощает в действительность. Как скажете, так и будет. Если считаете, что за удачей должна следовать беда, значит, так тому и быть. Радуясь, вы не верите счастью. Вы думаете, что не может быть все хорошо, и подспудно ожидаете какой-нибудь неприятности. Душа и разум, как правило, едины в своих опасениях, и поэтому худшие ожидания сбываются. На самом же деле, для опасений в данном случае нет никаких оснований. Эйфория неуместна только во время прокрутки целевого слайда, поскольку может внести искажение в мыслеформу заказа. Занимаясь техникой слайдов, нужно либо испытывать тихую радость, либо быть в нулевом эмоциональном состоянии. Ну а когда цель уже достигнута, можете радоваться сколько угодно. И если вы свободны от этого глупого предрассудка, много смеха не к добру, тогда ничто не сможет испортить вам праздник. А что является самым важным для успешного исполнения заказа? Решимость иметь. Причины неудач следует искать не в объективных обстоятельствах, а в сомнениях и опасениях. Зеркало, как всегда, бесстрастно отражает образ, в котором душа и разум сливаются в единстве. Если вы убеждены, что цель труднодостижима и очень сомневаетесь в успехе, или считаете себя недостойным, или боитесь потерпеть поражение, тогда зеркало ответит: «Так тому и быть». Что же делать? Для примера возьмем характерную проблему. Поиск и покупку жилья. Допустим, вы хотите приобрести такой-то дом или квартиру в таком-то районе. Вы все хорошо обдумали и сделали выбор, и этот выбор вам нравится. И вы уже представляете, как будет здорово, если желание исполнится. Но тут возникают проблемы, так называемые реалии жизни. Оказывается, район, который выбрали вы, многим другим тоже нравится, так что вариантов там почти нет. Да и тип жилья, какой бы вы хотели, вам не по карману, денег не хватит. Выходит, придется отказаться от своего выбора и искать что-нибудь поскромнее. Как вы думаете, что здесь происходит? Вы проваливаетесь в глубокий сон. Вот что. Вас гнетут обстоятельства, с которыми вы ничего не можете поделать. Удрученные и озадаченные, вы принимаете правила игры. Смирившись со своим поражением, вы не пытаетесь пойти против здравого смысла и настоять на том выборе, который сделали от души. Ведь это невозможно, нереально. Итак, вы нацеливаете себя на что-нибудь менее притязательное. Вам такой вариант не нравится, но что поделаешь? В итоге вы получаете то, с чем смирились. А теперь представьте, что бы произошло, если бы вы не приняли правила игры и сохранили осознанность. Кто вам навязывает эти правила? Маятники, конечно. Это они вас усыпляют и заставляют подчиняться законам Матрицы. Так вот, вы должны понять, что вовсе не обязаны включаться в игру по принципам здравого смысла. Проснитесь и осознайте, что в реалии жизни вас окунают маятники. Не поддавайтесь их зомбирующему влиянию. Знайте, что в пространстве вариантов есть все, и там наверняка найдется эксклюзивное предложение лично для вас в соответствии с вашим заказом. Не отказывайтесь от своего выбора, пусть даже он кажется трудноосуществимым. Своим намерением вершителя постановите, что, на удивление всем, у вас все получится. Настаивайте на своем намерении. Ведь вы получаете то, что выбираете. Успех зависит от того, насколько вам удастся ощутить себя вершителем своего сновидения. А если вы практикуете технику амальгамы, то неустанно повторяйте, что мир сам обо всем позаботится. Все устроит. Что-то верится с трудом. Если я замахнулся на крутой особняк, но у меня едва хватает средств на квартиру, каким образом мой выбор может быть реализован? Это уже не вашего ума дело. Ваше дело — четко сформулировать заказ и проникнуться намерением вершителя, не обращая внимания на реалии жизни. Знаете, всякое бывает. Например, люди срочно уезжают и продают жилье за бесценок. Да и потом, вы владеете далеко не полной информацией, а лишь малой ее частью. Вариантов может быть великое множество. Причем о многих вы даже не подозреваете. Потом сами убедитесь, что понятия не имели, что возможен такой вариант, который хоть и несколько расходится с вашим заказом, но все же вполне вас устраивает. Доверьтесь своему миру. Он сам все уладит, если вы ему это позволите. Конечно, не стоит рассчитывать на то, что произойдет нелепое чудо, и особняк за 500 000 вам достанется в 10 раз дешевле. Но принцип вы поняли. В первом приближении можно плюнуть на недосягаемые цены и якобы недоступную престижность вашего выбора. Точно так же следует поступать и во всех прочих ситуациях. Вам кажется, что вы не пройдете по конкурсу в престижный вуз? Наберитесь наглости. Более способные, чем вы, но не имеющие намерения вершителя, уступят вам дорогу. Вы думаете, что вас не возьмут на высокооплачиваемую работу? Успокойтесь. Ваши конкуренты этого бояться так же, как и вы. Но вы-то теперь знаете, что происходит. Проснитесь. Не принимайте гнетущие правила игры. Не соглашайтесь с лепетом здравого смысла, что, дескать, я не способен, недостоин, не справлюсь. Станьте вершителем своего сновидения наяву. Ваш выбор — это закон для дуального зеркала, надлежащий безусловному исполнению. Ну а если заказ по каким-то причинам не был выполнен, вспомните принцип координации намерения и радуйтесь, что избавились от проблем в красивой упаковке. Кто знает, от каких неприятностей уберег вас мир? Да, намерение вершителя — это что-то. Прямо дух захватывает. Вот только бы научиться отвязывать себя от маятников с их реалиями жизни. Это дело практики. Надо просто действовать как вершитель, и тогда со временем вы ощутите вкус безусловного намерения и научитесь им управлять. А почему сновидящие, наоборот, жалуются, что заказы через некоторое время перестают исполняться? Потому что вслед за эйфорией от первых успехов приходит сомнение здравого смысла. Ведь так быть не может. Разве я волшебник? Разве я могу вытворять с реальностью все, что хочу? Достаточно капли такого сомнения, чтобы нарушить единство души и разума. Не сомневайтесь, все это реально. И вы — вершитель своей реальности, если имеете дерзость взять себе такое право.